Третий штурм города. 14 октября немцы предприняли очередной штурм Сталинграда, который стал самым страшным в эпопее боев за город на Волге. Основной удар наносился теперь в районе тракторного завода. Против десантников из 37-й гвардейской стрелковой дивизии, оборонявших завод, действовали три пехотные и две танковые дивизии противника. Командир дивизии генерал Желудев с автоматом в руках сражался рядом со своими уцелевшими бойцами. На подходе к переправе находилась свежая 138-я стрелковая дивизия полковника Людникова, но до ее прихода нужно было еще продержаться. С территории тракторного завода немцы наносили удары по заводу баррикады. Только залпы реактивных снарядов «Катюш» с восточного берега реки остановили их атаку. Однако солдаты вермахта уже достигли Волги, разделив советскую 62-ю армию на две части. Немецкие танки прорвались на Сталинградский тракторный завод, который был потерян после короткой, но кровопролитной схватки в разрушенных цехах. Немцы подошли на несколько сот метров к командному пункту Чуйкова. В этой отчаянной ситуации 15 октября во второй половине дня командующий 62-й армией вызвал своего младшего брата Федора, служившего у него в штабе. «Следующие 24 часа будут критическими», — начал Чуйков полуофициальным тоном. Он остановился, и несколько секунд они с братом смотрели друг на друга. Затем его голос изменился, и он заговорил по-другому, как брат с братом. «Федор, один из нас должен выбраться отсюда живым. Когда немцы прорвутся, я возьму свой автомат и встану на последнем рубеже у края Волги. Я не собираюсь сдаваться. Я умру, сражаясь. Я не оставлю этот город». 16 октября, когда бой шел уже в 320 метрах от штаба Чуйкова, в Сталинграде высадилась дивизия Людникова и вступила в бой в районе завода «Баррикады». Наступление немецких войск вновь было остановлено. Гитлер был в ярости из-за того, что город на Волге до сих пор не взят. К концу октября красноармейцы, глядя на немецких военнопленных, заметили, что те перестали бриться и мыться. Отчасти, безусловно, сказывался недостаток воды, а ведь до Сталинграда солдат вермахта с овшами был большой редкостью. Бороться с паразитами немцев учили русские перебежчики Хиви. Одежду закапывали в землю, оставив на поверхности только ее край. Вши устремлялись наружу, где их и уничтожали огнем. Напротив, в Красной армии именно в эти тяжелые дни выглядеть неопрятным стало дурным тоном. Вне зависимости от тяжести боев, раз в неделю каждый боец шел в баню на берегу Волги и получал комплект чистого белья. У реки, среди множества блиндажей, напоминающих ласточкины гнезда, бойцы знали, где можно починить часы и обувь, выменить хороший нож или мундштук. Именно здесь появилась знаменитая фронтовая традиция, когда один красноармеец мог подойти к другому, дотронуться одной рукой до своего кармана, а другой до кармана боевого товарища и предложить: «Махнем, не глядя». Отказаться было нельзя. Так окурок обменивался на портсигар, а зажигалка на пистолет или деньги. В ситуации, когда каждую секунду боец мог потерять жизнь, цена любой вещи сводилась к нулю. Красноармейцы, даже будучи прижатыми к Волге, старались как-то обустроить свою фронтовую жизнь. Солдат Мережко вспоминал: «В нескольких сотнях метров от передовой протекала повседневная жизнь армии. Солдаты знали, в какой из землянок на Волжской набережной был хороший часовщик или сапожник, где можно было наточить нож и у кого стоял граммофон. Отступая через город, где было полно оставленных жильцами и взломанных квартир, мы все хотели найти какую-нибудь граммофонную пластинку. Пластинки были у нас на вес золота. К тому же у нас было не слишком много музыкальных инструментов. Нам больше всего нравились аккордеоны. Но у немцев их было очень мало, и сложно было захватить у них хотя бы один. Королем Сталинграда был граммофон».